Протяни руку, Герман. Дотронься до звезд, но не разумом, это может каждый. Дотронься до них рукой. Реплика Сайлоса Чома, обращенная к Герману Армстронгу, в пьесе «Большой город», прославляющая изобретение двигателя Армстронга. Чейз, где ты? Алекс, здесь она тебя не услышит. Вероятно, ему пришлось повиноваться, но я уже держала ее на прицеле и могла вывести ее из строя в любой момент. Она стояла в дверях, и Алекс поглощал все ее внимание. Заранее продуманный разговор полностью ее одурачил. План, естественно, заключался в том, чтобы позволить ей говорить в волю, только бы она ни в кого не выстрелила. Я подозревала, что так просто она не сдастся, к тому же в руке у нее был пистолет. Даже если бы я приказала ей бросить оружие, она могла бы и дальше держать Алекса на мушке. Положение безвыходное. Так что я выбрала безопасный способ. Сперва стрелять, потом говорить. Прицелившись, я нажала на спуск. Скремблеры, понятное дело, никого не убивают. Как говорят некоторые, этим они и плохи. Мэдди судорожно вздохнула и лишилась чувств. Ее пистолет отплыл в сторону, а сама она беспомощно повисла, удерживаемая на месте магнитными башмаками. Алекс облегченно вздохнул. «Чейз», — спросил он, — «где ты была?» «Здесь, рядом», — ответила я, — «с самого начала». Я протиснулась мимо Мэдди в комнату. Та безвольно покачнулась. «Я боялся, что ты заблудилась». Взяв пистолет Мэдди, я сунула его за пояс, затем убрала скрэмблер в карман. «Я все время шла за тобой, умник». «Рад слышать». Я осветила фонариком ее шлем. «Это действительно Мэдди? Как такое может быть?» Передо мной была Терри Барбер. «Угу, это она». «Невероятно. Надеюсь, в 100 лет я буду выглядеть так же». «Она не настолько стара». Мы молча стояли, пытаясь осознать происходящее. «Как ты узнал?» Полной уверенности не было. Но я не видел другого сценария с участием таких разных женщин. Барбер, Шенли и Мэдди. К тому же Кирнан внешне не отличался от Тальяфера, а Эдди Крисп от молодого Даннингера. Даже между родителями и детьми не бывает такого сходства. Это могли быть клоны. Только не эта компания. Мэдди, возможно, а остальные? Нигде нет сведений о каких-либо клонах. К тому же они выступали за ограничение рождаемости и против клонирования, за исключением особых случаев. Он покачал головой. Я не усматривал ничего, что могло бы толкнуть их на подобные действия. Значит, ты решил, что Даннингер уже добился своего. И выяснил, как можно продлить жизнь. Но не только. Он нашел способ остановить процесс старения. Именно так. Значит, все они живы, кроме Даннингера. И Тальяфера. Да, скорее всего. И все собрались в Мортон-колледже, добавила я. Очень хорошо, Чейз. Не знаю, действительно ли они подолгу бывают там, но это, несомненно, их база. А Марголис? Он тоже из их числа? Ни на кого не похож? Не думаю. Скорее всего, просто наемный помощник. Я обвела комнату лучом фонаря, впервые как следует разглядев предмет наших поисков. «А Тальяфера?» – спросила я. «Что с ним случилось? Я имею в виду, почему он исчез?» Он воспользовался открытием Даннингера, как и остальные, только на несколько лет позже. Вероятно, этим занимался Мендоса. «Почему не сразу?» «Видимо, они хотели, чтобы Тальяфера оставался во главе разведки. Если бы он уподобился им, процесс старения в его организме пошел бы в обратную сторону. Он молодел бы с каждым днем». Я с трудом сглотнула слюну. «Алекс, я всегда считала, что повернуть старение вспять невозможно». Так говорят специалисты. Но Даннингер и, возможно, Мендоса явно нашли способ сделать это. Я подключила генератор к одной из цепей и отрегулировала напряжение. Алекс щелкнул выключателем. Зажегся свет. Достав из кармана ключ, Алекс протянул его мне. «Прошу». Мы вышли в коридор, выбрали наугад дверь, нацелили на нее пульт и нажали кнопку «Открыть». Ничего не произошло. Мы перешли к следующей двери. «Где-то здесь», — сказал Алекс. Нужная дверь оказалась в дальнем конце коридора. Никогда не забуду, как вспыхнула лампочка, и дверь стала открываться. Тут ее заело, и Алекс с размаху ударил по ней ногой. Дверь распахнулась, включилась настольная лампа. Жилище Мэдди. «Поздравляю», — сказала я. «Угу». Алекс широко улыбнулся. «Кажется, получилось». А остальные жили в других блоках. В моих наушниках слышалось дыхание Мэдди. «И что дальше?» — спросила я. «Заберем Мэдди с собой и выясним, что с ней делать. А потом побеседуем с Эверсоном». «Думаешь, он согласится?» «О да», — кивнул Алекс. «Вообще-то я буду удивлен, если он не свяжется с нами, как только узнает о нашем возвращении». «Нам здесь еще что-нибудь нужно?» «Нет, пожалуй, пора уходить». Я посмотрела на коридор. При свете ламп он уже не производил такого романтического впечатления и казался запущенным. Интересно, как выглядела станция во времена ее расцвета, действующая, населенная Кангами. Сколько мог стоить исправный искин той эпохи? Мне вспомнилась идея Алекса насчет отслеживания древних радиосигналов. Ладно, нужно думать о насущном. Дыхание Мэдди больше не было слышно. Она отключила связь. Ничего не сказав Алексу, я двинулась по коридору к той комнате, где мы ее оставили. Мэдди исчезла. Известив об этом Алекса, я заглянула в вестибюль, но Мэдди не оказалась и там. «Ее пистолет у тебя?» – спросил Алекс. «Да». «Тогда не страшно. Скрэмблер должен был вывести ее из строя примерно на полчаса. Мы отсутствовали меньше 10 минут. Возможно, ее тело выносливее, чем у обычного человека». «Черт, мне следовало сообразить». «Все из-за скафандра. Он ее защитил». Алекс издал раздраженное ворчание. «Ладно, мы нашли то, что искали. Уходим отсюда». «И побыстрее», — добавила я. Почувствовав тревогу в моем голосе, он не стал задавать вопросы. Поспешно покинув вестибюль, мы двинулись назад по коридору. До шлюза было около 3 километров. Не слишком приятное обстоятельство. Корабля Мэдди мы не видели. Я предположила, что ей удалось привести в рабочее состояние стыковочный модуль, где она и оставила корабль. Стыковочные модули всегда примыкают к жилым помещениям, и она могла добраться до своего корабля намного быстрее, чем мы, до нашего. Что еще хуже, Алекс был далеко не самым проворным из двуногих созданий. «Я пойду вперед», — заявила я. «Нужно обезопасить Белль». Я помчалась по туннелю, жалея, что нахожусь не в лучшей форме. На гражданских кораблях нет оружия как такового, но есть система предотвращения угроз, в которую входят излучатели. Система срабатывает автоматически, когда к кораблю по опасной траектории приближается камень. Так было возле Терановы. Однако предустановленные параметры системы не позволяют стрелять в подлетающий корабль. Тем не менее, ничто не мешало Мэдди изменить параметры. Да, ей пришлось бы вводить их вручную, функция, позволяющая избежать непреднамеренного выстрела по ошибочной цели. Но это заняло бы несколько минут. А потом Мэдди уничтожает Белль, оставляя нас на произвол судьбы. Бежать в скафандре тяжело, а в невесомости и внутри туннеля тем более. Каждый раз, когда туннель изгибался, я надеялась увидеть впереди себя Мэдди, хотя и понимала, что это маловероятно. И, конечно же, туннель оставался темным и пустым. Наконец, я вывалилась из шлюза, тяжело дыша, и увидела челнок, метрах в 50 от поверхности над полем солнечных батарей. Я вышла на связь с Белль. «Привет, Чейз». «Белль, с тобой все в порядке?» «Все отлично, спасибо. А у тебя как дела?» «Неважно. Ты видишь другой корабль?» «Да, он приближается с левого борта». Вглядевшись, я увидела над горизонтом скопление огней, сверкавших все ярче. Я ошиблась. Мэдди не причалила к станции, но сумела спрятать корабль среди орбитального мусора. Теперь он шел к станции, чтобы забрать Мэдди. Из кино на челноке звали Гейб, в честь дяди Алекса. «Гейб», — сказала я, — «мне нужен челнок. Подведи его поближе». Люк располагался в узкой впадине, но главную опасность для челнока представляли окружавшие его антенны. Гейб стал осторожно опускать челнок между ними. «Можно чуть побыстрее?» «Место, где ты находишься?» «Знаю, Гейб, но сейчас не время думать о безопасности». Искин издал неодобрительный звук, но быстро посадил челнок. Я забралась с него, и мы устремились к подлетающему кораблю. Газовый гигант парил в противоположной стороне небосвода, грязно-коричневый, без всяких отличительных особенностей. Только в северном полушарии наблюдались некие завихрения, вероятно, бури. Виднелось несколько полумесяцев, то были внутренние спутники. Планета вместе со спутниками отбрасывала зловещее сияние на изрытую поверхность астероида. Я увидела Мэдди. Та стояла на каменном гребне и наблюдала за приближающимся кораблем. Очертания его становились все более отчетливыми. Реактивные двигатели системы Боллингера, квадратный мостик. Чесапик. Вероятно, 190-й модели. По сути, яхта с двойным корпусом. Облегченный прогулочный корабль для путешествия между портами. Ни на что больше он не рассчитан. Именно поэтому Мэдди пришлось подвести его как можно ближе к станции, ведь на корабле не было челнока. Она стояла ко мне спиной. Прекрасная мишень. Неважно, кем она была 60 лет назад, с тех пор она сделалась убийцей. Люк челнока я оставила открытым и теперь всерьез раздумывала о том, не прикончить ли Мэдди из ее собственного пистолета. Большое расстояние делало скрэмблер бесполезным, а при попытке подойти ближе она бы меня заметила. И, честно говоря, я не знала, нет ли у нее другого оружия. Мне не хотелось рисковать. А может, мне просто хотелось убить ее и покончить со всем этим. Не знаю. Так или иначе, я высунулась из люка и прицелилась. Но на большее меня не хватило. Я вспомнила, как читала лекцию Алексу много лет назад, когда случилась история с Симом. Он поймал в прицел беспомощный корабль немых и уже готов был выстрелить. И я не стала ничего делать, не стала стрелять. Вместо этого я развернулась и пролетела над Чесапиком. Мэдди ждала корабль вдалеке от солнечных батарей. Этот участок, относительно ровный, вполне годился для посадки часопика. Сработали двигатели. Корабль подплыл ближе к Мэдди, выровнялся и стал почти неподвижным. В его борту начал открываться люк. Тут она меня увидела. Но теперь Мэдди меня не интересовала. Я искала систему предотвращения угроз, точнее контроллер, черный ящик, без которого излучатели не работали. Я заметила его, когда корабль опустился рядом с Мэдди. Красно-белая коробочка на корпусе, перед мостиком. В системе связи раздался голос Алекса. «Чейз, где ты?» «Через минуту вернусь», — ответила я. «Учти, она все слышит». Он снова заговорил, но уже не со мной. «Мэдди, сдавайся. Полетим с нами. Тебе нужна помощь». Часопик поравнялся с Мэдди, и она забралась внутрь. Меня это вполне устраивало. Промахнуться я не могла. Высунувшись из люка, я прицелилась в ящик и нажала на спуск. «Пиф-паф», — проговорила я. Я почувствовала отдачу. Вспышка, и черный ящик исчез в клубах дыма. Часопик поднялся в ночное небо. Размышляя над тем, насколько серьезны его повреждения, я повернула назад, чтобы забрать Алекса. «Я все видел», — сообщил он и обратился к часопику. «Мэдди, с тобой все в порядке? Помощь нужна?» «Да чего заботливо. А ведь она пыталась устроить нам засаду». Мэдди не ответила. «Может, она просто хочет убраться отсюда», — сказала я. Затем Гейб и Алекс закричали в один голос, призывая меня поберечься. Часопик пикировал на меня, пытаясь протаранить. Сомнений насчет душевного состояния Мэдди не оставалось. Я резко свернула вправо. Челнок движется куда медленнее корабля, но зато он намного маневреннее его, даже такого маленького, как часопик. Мэдди пыталась атаковать еще раз, прежде чем я повернулась к шлюзу, где ждал Алекс. Но ей так и не удалось точно прицелиться. Я посадила челнок среди антенн, и она отступила. Алекс, сильно встревоженный, забрался в челнок. «Что будем делать?» – спросил он. «Она не даст челноку улететь к Белль», – ответила я. «Ладно, в таком случае подведем корабль сюда, как можно ближе к нам». Я стала связываться с Белль, но услышала лишь шум помех. Выключив связь, я попробовала еще раз. «Она глушит нас», — сказала я. «Разве она может?» «Она это делает». Мы видели ее корабль, 5 огней, ждавших у самого края газового гиганта. Если она будет таранить нас, то сама получит серьезные повреждения. Если сделать все как следует, не получит. Проделать дыру в челноке не так уж трудно. Я обвела взглядом кабину, та показалась вдруг крайне уязвимой, и выключила двигатель. Алекс уже снял шлем, но теперь потянулся за ним. Видимо, подумывал, не надеть ли его снова. «Есть идея», — сказал он. «Иллюминаторы изготовлены из поляризованного стекла. Она не может заглянуть в кабину и узнать, что тут делается. В нашем распоряжении целая станция. Что если соорудить бомбу и заложить челнок? И пусть она его таранит». «Хорошая мысль, просто отличная». «Ты знаешь, как сделать бомбу, Чейз?» «Понятия не имею. А ты?» «В общем-то, нет». Он снова вышел на связь, надеясь поговорить с Мэдди. Полагаю, он рассчитывал достичь какого-то согласия. Но все каналы были заблокированы. «Придется рискнуть», — заявил Алекс. «Один раз она уже не сумела тебя сбить. Может, с нами ничего не случится». Я находилась у самой поверхности. Попасть в меня было нелегко. Если подниматься к Белль, все будет совсем по-другому. Это чистое безумие. Меня так и подмывало послать все к черту и сделать неожиданный ход. Но тогда мы бы погибли. Белль, как и часопик, выглядела скоплением огней. 6 источников света прямо перед нами. Белль действительно получила инструкцию улететь, если Мэдди попытается на нее проникнуть. «Именно так. Я предпочла не рисковать». «Хорошо». Он долго молчал, затем перевел взгляд на баллоны с воздухом. Воздуха в челноке и баллонах хватило бы на несколько часов. «К черту. Давай попробуем. Может, застигнем ее врасплох в туалете?» «Нет, не выйдет». «Есть идея получше?» «Да», — ответила я. «Думаю, да. Мне нравится твоя мысль насчет бомбы. Но мы не знаем, как ее сделать. На станции может вообще не найтись подходящих материалов». «Есть другой вариант». «Какой?» «Первым делом нужно вытащить запасные баллоны. Они нам понадобятся. А потом?» «Устроим так, чтобы Мэдди врезалась в кирпичную стенку». Мы снова надели шлемы, выбрались из челнока и спустились в шлюз станции, выключив радио, чтобы нас не могли подслушать. Алекс прижался своим шлемом к моему, так что я его слышала. «Она может нас увидеть», — сказал он. «Неважно. Она знает, что мы рано или поздно попытаемся добраться до корабля». Алекс взял с собой ручной лазер для домашнего применения. Я бы предпочла иметь под рукой промышленный. Но лазер работал и вполне годился для наших целей, несмотря на скромную мощность. Люки и переборки шлюза выглядели стальными. Вероятно, их изготовили из железа, добытого на самом астероиде. Нам они подошли бы идеально, но металл сопротивлялся лазеру. Мы могли бы разрезать петли и освободить 2 люка, но те оказались слишком велики для челнока. Пришлось удовольствоваться обычными камнями. «Давай так, «Ты отрезаешь, я оттаскиваю», — сказал Алекс. Я отрицательно покачала головой. Надо было присматривать за Мэдди, чтобы она не спустилась на станцию и не увела челнок, пока мы будем заняты. Я предложила другой вариант. Сначала я работаю, а он караулит, потом наоборот. Все оказалось легко. Отрезаешь большую каменную глыбу и затаскиваешь в шлюз, что в условиях невесомости не составляло проблемы. Где-то через полчаса мы поменялись местами. Я расположила челнок прямо над шлюзом, чтобы Мэдди не могла наблюдать за нашей возней, и измерила люк. Он был меньше, чем мне показалось изначально, примерно 3/4 моего роста. Ширина его равнялась расстоянию от плеча до запястья. Оторвав обшивку от одного из сидений, я опустила спинки. Так было проще загрузить кабину. Иллюминаторы защищали от внешнего света, и Мэдди не могла видеть, кто или что находится в кабине. Взяв одну из каменных глыб, сложенных мной по другую сторону шлюза, я на всякий случай накрыла ее обшивкой сиденья, перенесла к челноку и погрузила в кабину. Алекс принес еще камней, но я видела, что он сомневается в успехе предприятия. Все эти камни ничего не весили. Вес действительно отсутствовал, но масса никуда не девалась, не позволяя столкнуть челнок с взятого им курса. Система жизнеобеспечения моего скафандра начала подавать предупреждающие сигналы. Пора было переключиться на свежие баллоны с воздухом. У нас оставалось по 2 4-часовых комплекса на человека. Внезапно я поняла, что через 4 часа нужно все закончить и оказаться на Бель, ведь челнока у нас уже не будет, по крайней мере, если все пойдет по плану. Мы погрузили камень. На лазере замигала предупреждающая лампочка, но мы продолжали работать вплоть до его отказа. Последняя глыба, самая большая, не поместилась в кабину, и мы уложили ее в грузовой отсек. Челнок разгонялся довольно неспешно, но у Мэдди было не так много времени, чтобы думать об этом. Мы приготовились к старту. Алекс разыграл представление, открыв люк и забравшись внутрь. Однако шлюз челнока был повернут в сторону от телескопа в Мэдди, и она не могла знать, что делается у нас. Вероятно, ей казалось, будто мы идем на крайний шаг. Алекс выскочил из челнока, пригибаясь как можно ниже, и вернулся в туннель. Настала моя очередь. Я встала у люка челнока, выставив голову, чтобы Мэдди меня увидела, а затем, как обычно, наклонилась и забралась в челнок. Дальше все было сложнее. Я закрыла люк, подняла давление в кабине и сняла шлем. После этого я велела Гейбу запустить двигатель, как только я выйду, и идти навстречу Бель. «Лучшее время для старта через 6 минут», — сообщил он. «Хорошо, действуй». Мне пришло в голову, что стоит немного подстраховаться. Я отдала Гейбу последнюю инструкцию, снова надела шлем и начала разгерметизировать кабину. Еще я выключила огни челнока, делая вид, будто хочу ускользнуть от бдительного взора Мэдди. Голос совести, который я обычно заглушаю, напомнил, что я бросаю Гейба на произвол судьбы. Я знаю, что искины неразумны, но порой в это трудно поверить. Прошептав слова прощения, Гейб не мог их слышать, я открыла люк и выскользнула наружу. Закрыв за собой люк, я ушла в туннель к Алексу. Через минуту-другую челнок взлетел. Алекс коснулся своим шлемом моего. «Удачи», — сказал он, понизив голос, словно даже здесь, в толще камня и при выключенной связи, Мэдди могла нас услышать. Помехи прекратились. Мэдди заметила челнок и решила, что мы у нее в руках. Я ожидала, что она скажет хоть пару слов, выразит свое сожаление или просто поиздевается. И напрасно. До меня не донеслось ни звука. С нашими белыми скафандрами не стоило думать о маскировке, и все же следовало знать, что происходит. Я подобралась к люку шлюза и взглянула в небо. Нагруженный камнями челнок медленно поднимался, пытаясь набрать скорость. Я надеялась, что Мэдди слишком возбуждена и не заметит, как он неповоротлив. Так или иначе, он удалялся от станции, летя к Бальмари, хоть встреча и не была гарантирована. Я не сразу нашла часопик, но потом увидела его на фоне одного из спутников. Несколько огней, движущихся во тьме, на фоне бесплодного лунного пейзажа. Он приближался. Алекс дернул меня за ногу. Что происходит? Говорить мы не могли, особенно в такой момент. Я сделала несколько жестов, пытаясь объяснить, что она клюнула на приманку. Часопик приблизился. Настолько, что я отчетливо различала его оранжевый силуэт в призрачном свете. Сдвоенный корпус напоминал 2 ракеты, медленно плывущие среди звезд. Позиционные двигатели сработали несколько раз, выравнивая положение корабля, и он начал ускоряться. «Сейчас», — подумала я. Но нет, корабль снова стал тормозить. Шлем Алекса коснулся моего. «Она раздумывает», — сказал он. «Если Мэдди будет тянуть слишком долго и челнок долетит до Бель, мы погибли». Алекс оскалился. «Ты только посмотри». Часопик все еще преследовал челнок, продолжая приближаться. Скорость его, однако, падала. А вдруг она все поняла? Размышляет над тем, сумеет ли она протаранить челнок без серьезного вреда для себя. Я вышла на связь с челноком и произнесла только одно слово, пытаясь выдать свой голос за чужой. Блип. Потом я снова отключила связь. «Мы здесь, тупая сука!» – прокричал Гэб моим голосом. «А ну покажи, чего ты стоишь!» Несколько секунд картина не менялась. Челнок изо всех сил набирал высоту. Затем часопик врубил главный двигатель и устремился вперед. Мэдди знала, что если она врежется в челнок слишком резко, может случиться взрыв. И все же она увеличила скорость. Преодолев около 600 метров мгновения ока, корабль врезался в челнок, отшвырнув его в сторону. Но и сам часопик отбросило назад. Двигатели челнока взорвались, превратив его в огненный шар. Часопик, беспорядочно крутясь, ушел на восток. Мы выбрались на поверхность. Алекс мертвой хваткой вцепился в мою руку. «Что скажешь?» – спросил он. «Не знаю». Корабль постепенно скрылся во тьме. Мы ждали. На месте корабля появилась звезда. Вспыхнув, она ярко сияла около минуты, а потом померкла и исчезла.